Глава 8. «Строго соблюдайте и исполняйте все повеления, которые я возвещаю вам ныне. Тогда вы будете живы и станете многочисленны. Вы придете и овладеете страной, которую Господь поклялся отдать отцам вашим. Вспомните, как Господь, ваш Бог, вел вас по пустыне все эти 40 лет, чтобы смирить вас и испытать, и узнать вас, будете вы выполнять его повеление или нет. Он смирял вас, заставлял голодать, кормил вас манной, о которой ни вы, ни ваши отцы не ведали. Он хотел показать вам, что не одним лишь хлебом живет человек. Человек живет всем тем, что исходит из уст Господа. Все эти 40 лет одежда твоя не изнашивалась, ноги твои не опухали. Пойми же, что Господь, твой Бог, учит тебя, как отец учит сына. Исполняй повеление Господа, твоего Бога, ходи путями Его, бойся Его и чти. Господь, твой Бог, приведет тебя в прекрасную страну, в страну, где текут реки, где в долинах и средь гор пробиваются родники и подземные воды, в страну пшеницы и ячменя, виноградников, смоковниц и гранатов, в страну оливковых деревьев и меда. В этой стране ты не будешь жить впроголодь, ни в чем не испытаешь нужды. В ее камнях есть железо, из гор ее ты сможешь добывать медь. Насытившись, благословляй Господа твоего Бога за прекрасную страну, которую Он отдал тебе. Смотри же, не забывай Господа твоего Бога, исполняй все Его повеления, законы и предписания, которые я возвещаю тебе ныне. Когда ты станешь есть досыта, построишь хорошие дома и будешь жить в них, когда у тебя будет много крупного и мелкого скота, много серебра и золота, много всякого добра, то не возгордись и не забудь Господа, твоего Бога. Он вывел тебя из Египта, из неволи, вел тебя по великой и страшной пустыне, меж ядовитых змей и скорпионов, по сухой и безводной земле. Ради тебя Он заставил воду течь из скалы. Он кормил тебя в пустыне манной, о которой твои отцы не ведали. Он смирял и испытывал тебя, чтобы потом тебе было хорошо. Не думай, что ты сам своими силами приобрел все это богатство. Помни Господа, твоего Бога. Это Он помогает тебе обрести богатство. Он и по сей день соблюдает договор, заключенный с твоими отцами. Если же вы забудете Господа, вашего Бога, и пойдете за другими богами, будете служить и поклоняться им, то вы непременно погибнете. Предупреждаю вас об этом ныне. Если не будете слушаться Господа, вашего Бога, то вы погибнете, как те народы, которые Господь уничтожает, чтобы отдать вам их землю.